Темная комната. 8. Проснувшись, Сила Игнатьевич какое-то время не мог понять, где находится. Комната была незнакома, мебель в ней старая, рассохшаяся. Ковер на стене потертый, а сам он от чего-то лежал на раскладушке. Ему было холодно и неудобно. Одеяло сползло на пол. Мамонов подумал: должно быть, я в больнице. Похоже на то. Но почему раскладушка? Потом он сообразил, рядом в 2 метрах на диване лежит женщина. Женщина? Он вздрогнул. И, поспешно подняв с пола одеяло, закутался. Неудобно в трусах. Подумал. Надо бы выгулять дружка. Дружка? Сила Игнатьевич вспомнил все. Дружок сейчас на даче вместе с Тлюстенхаблями. А на кровати лежит Валентина. Он провел ночь у Валентины Сысоевой. Сила Игнатьевич прислушался. Она дышала ровно, спала. Потом потянулся и взял часы. 7:30. Он привык просыпаться рано. За долгие годы выработался условный рефлекс. Встать, умыться, выгулить собаку. Вернувшись с прогулки, согреться чашкой крепкого огненного кофе и на работу. Но сегодня спешить было некуда. Собака на даче, на работу не хочется. Там, в новёхоньком торговом центре, теперь хозяйничает Киселёв. Повернулся, раскладушка заскрипела. Тогда Сила Игнатьевич осторожно поднялся, сунул ноги в тапки, взял свою одежду и пошел на кухню. Тапки были мужские, и Мамонов поморщился. Должно быть, ее жениха. Того, которого зарезали. На кухне он нашел банку растворимого кофе и включил чайник. Пил кофе, посматривая на часы. Будить ее не хотелось, уйти по-английски тоже. Да и вообще не хотелось отсюда уходить. Размеры квартиры и старая мебель значения не имели. Хорошая женщина. Сегодня ночью они друг друга поняли. Мамонов вдруг улыбнулся. Вот до чего дошло. Он сошелся с хорошенькой женщиной на почве криминала. И до полуночи проговорил с ней о трупах вместо того, чтобы... «Ты уже встал?» На пороге, кутаясь в махровый халат, стояла Валентина. Темные волосы растрепались, они были такие густые и пышные, что за локонами почти не угадывалось ее лицо, казавшееся таким маленьким. Он от чего-то заволновался. Хриплым голосом сказал: «Я привык вставать рано». «Я тоже. Сейчас приготовлю завтрак». Она ушла в комнату. Мамонов вскочил, нервно прошелся по крохотной кухне, натыкаясь на углы. Включил чайник, сделал себе еще кофе. Она вернулась уже причесанная и одетая в джинсы и клетчатую мужскую рубашку. Он невольно косился на пышную грудь, где расходились пуговки. Его Вава была высокой и худощавой. Ее бюстгальтеры и трусики он называл кукольными и относился к ним соответственно. Несерьезно. Все, что он видел здесь, в этой квартире, было для него новым. Крохотная кухня, небольшая комната, старая мебель, посуда и... женщина. Тоже новая, незнакомая. Силе Игнатьевичу надо было ко всему этому привыкнуть. Он не выдержал и ушел в комнату. Постельное белье с раскладушки она аккуратно свернула и перенесла на диван, но саму ее еще не сложила. Мамонов вспомнил о сломанном ногте и занялся сборкой агрегата. «Завтрак готов», — услышал он. «Ну, чем сегодня займемся?» — преувеличенно бодро спросил, поглощая пышный омлет. «Тебе разве не в офис?» «Там киса, Киселев, то есть». «Кто?» — удивилась она. «Сотрудники его так зовут». Мамонов усмехнулся, вспомнив, что у Женьки с Валентиной роман. Она улыбнулась. «Надо же! Киса! Управляющий вдруг? Киса! Смешно! Что-то не звонит твой киса, управляющий!» «Я его работой загрузил, ты уж извини, а я сегодня туда не поеду». «Я тоже не собираюсь сегодня на работу, не до того. Мне неудобно напоминать, но...» «Ах, да!» — вспомнил Мамонов. «Я же хотел позвонить адвокату. Момент!» Он схватился за мобильный телефон. Должок за ним. Валя-то приютила, обогрела, накормила. Надо бы ей помочь. «Слушаю», — зевнув, отозвался господин Зельдман. «Соломон, ты мне нужен. Я сейчас знаешь где?» Сила Игнатьевич назвал адрес Валентины. «Вот сюда и приезжай». «А что вы там делаете?» «Живу», — сердито сказал Мамонов. «В общем, поторопись». «К чему такая спешка?» Адвокат вновь зевнул. «Хочешь сказать, что сесть я всегда успею?» «Ну зачем же так? Я сейчас приеду». Положив телефон на стол, Мамонов сказал Валентине. «Умный мужик, но считает, что я виновен». Он нахмурился, вспомнив вчерашний разговор с Леонидовым. Неприятный разговор. Когда вышли на лестничную клетку, тот сказал без обиняков. «Я понял, какую игру вы ведете, Сила Игнатьевич. Расчет простой. Вы дважды вызывали милицию на труп вашей жены. А потом дважды оказывалось, что она жива-здорова, и убедили всех в том, что вы сумасшедший. Что у вас галлюцинации. Как это водится, в третий раз вам не поверили, и вы, якобы, чтобы убедиться в ее смерти, взяли в руки оружие, из которого ее убили. Несколько раз перевернули труп, затоптали следы. Теперь ваш адвокат будет отстаивать версию о вашей полной невменяемости в момент совершения преступления. Сумасшедших не судят. Но признайтесь, эту историю с рыжим мужиком в черных перчатках вы выдумали». Признать этого Сила Игнатьевич не мог, потому что видел как. Почему ему никто не верит? Беседовали они долго. Мамонов уже начал терять терпение, а Леонидов вдруг улыбнулся и сказал. «Ладно, хорошо держались. Я и сам не верю, что вы убили. Но когда мне начальство сделало выговор, подумал вдруг, а не водит ли меня Сила Игнатьевич за нос? Я с утра на ногах, проверяю эту версию. Если бы не папа с Венерой Гелиевной, если бы вы сегодня не привезли меня в этот дом, а главное — знак зодиака». «При чем здесь знак зодиака?» «Вам повезло, что ваша жена ходила к астрологу. Видимо, мне придется вести и ее дело тоже, объединив с делом об убийстве таксиста Антона Васильева, хотя на первый взгляд между ними нет никакой связи». «Я, к примеру, ее не вижу», — буркнул Мамонов. «А у меня интуиция, чутье. Надо искать. Завтра и займусь. А вы идите назад к Валентине Павловне». Леонидов вдруг улыбнулся. «Вам не показалось, Сила Игнатьевич, что тогда на юге вы выбрали не ту подружку?» «Не ту?» — Мамонов набычился. «Как это не ту?» «А ведь вы ей нравитесь». «С чего ты взял?» «Она вас защищает и смотрит на вас как...» «В общем, смотрит. Со стороны-то виднее». Леонидов хитро прищурился. «Ты что, сваха? Мне до того, какая там любовь. Да нас обоих в убийстве подозревают». «Это единственная причина, по которой вы еще не сошлись. По-моему, вы с Валентиной Павловной созданы друг для друга». «Да иди ты!» — разозлился вдруг Сила Игнатьевич. «Иду. Меня тоже ждут. И тоже женщина. Только я сразу понял, что мне нужно, и своего шанса не упустил». На семь они и расстались. Леонидов побежал вниз по лестнице, а Сила Игнатьевич еще какое-то время стоял на площадке третьего этажа и смотрел в окно. Теперь они с Валентиной ждали адвоката, коротая время за беседой. «Я вижу, живешь ты небогато», — заметил он. Валентина отчего-то начала оправдываться. «Все, что надо, у меня есть. Это жилье съемное, не забывай. Мебель не моя, ремонтом я тоже не утруждалась. О своей квартире надо думать, дом-то скоро сдадут». На первый взнос накопила, на ремонт и покупку мебели отложила, свидетельство частного предпринимателя оформила. «Теперь буду работать на себя», — она тряхнула кудрями. И с вызовом повторила. «Все у меня есть». «Я вижу, ты женщина хваткая. А что ж мужика не нашлось? А куда спешить?» «Все-таки, тебе ж, как я знаю, за 30». «Ну и что? Я уже думала и о муже, и о ребенке». «Только замуж собралась, а его взяли да зарезали», — гнул свою линию он. «Эк тебя угораздило». Валентина разозлилась. «Я же не спрашиваю, как тебя угораздило жениться на этой глупышке Эльзе». «Она ж умерла», — с усмешечкой напомнил Мамонов. «Разве можно так о покойниках?» «А ты моего тоже не трогай». «Я вижу, ты с характером. Не нравится, да?» «А чего же?» «Тебе нравятся глупые длинноногие блондинки вроде твоей жены. Что ж ты тогда ко мне ночевать приехал?» Она вскочила. «А чего ты злишься?» Мамонов тоже встал. Кухня была тесная, они оказались близко друг к другу. Он видел ее сверкающие глаза и раскрасневшиеся щеки. Протянул руки, положил на ее плечи и тихонько тряхнул. «Спокойно». «Да не надо меня!» Она попыталась высвободиться, он не отпустил. Ему еще вчера показалось, что между ними пробежала искра. Давно уже с ним такого не случалось. Вава скорее раздражала, чем будила в нем какие-то желания. Ее неумелые попытки разжечь в нем страсть раздражали тоже. Он давно уже понял, что к мужчинам жена холодна, но не надо ей этого, только по обязанности. А кому охота по обязанности? Ну, раз, другой, третий, потом начинает нервировать. «Да живи ты как хочешь, я тоже найду чем заняться», и он с головой ушел в работу. Теперь он почувствовал. Не по обязанности. Он ей действительно нравится. Да и Леонидов вчера говорил... Когда раздался звонок в дверь, Сила Игнатьевич выругался. «Это адвокат», — тяжело дыша сказала Валентина. И, стряхнув с плеч его руки, пошла встречать гостя. Это и в самом деле был Моисей Соломонович. «Быстро ты», — недовольно заметил Мамонов. «Я живу поблизости», — господин Зельдман тяжело вздохнул и, посмотрев на Валентину, кашлянул. «Здравствуйте. Моя хорошая знакома, Валентина... Павловна», — представил Мамонов и зачем-то добавил. «Подруга моей жены, покойной». Господин Зельдман поправил очки, потом со вздохом сказал. «Не надо было вам приезжать к своей знакомой. На суде этот факт произведет негативное впечатление». «Она моя знакомая, понял?» — сердито сказал Мамонов. «Никакого и у нее проблемы. Я тебя, собственно, к ней и вызвал». «А что такое?» «Проходите в комнату», — засуетилась Валентина. «Я сейчас чаю». Пока она бегала, накрывала на стол, Сила Игнатьевич вкратце рассказал, в чем ее проблема. Моисей Соломонович слушал, не перебивая. Когда Валентина, наконец, присела на диван, строго посмотрел на нее и спросил. «Ну-с, и чего вы хотите?» «Как чего?» — удивилась Валентина. «Ведь я его не убивала!» «Плохо, что он ваш знакомый», — пожевав губами, Моисей Соломонович вздохнул. «Можно было бы все представить как необходимую самооборону. Условным сроком могли бы отделаться. Вы сели к нему в машину, он начал приставать, вы увидели в бардачке нож, схватили и ударили. К несчастью, насильник скончался вследствие большой потери крови». «Он не насильник», — вспыхнула Валентина. «Он мой жених». «Жаль», — Моисей Соломонович вновь вздохнул и повторил. «Отделались бы условным сроком, а то и вовсе оправдали бы. Судьи благосклонны к одиноким симпатичным женщинам». «А если бы вы еще были беременны? Хорошо хоть, что нож не ваш». «Не мой», — подтвердила Валентина. «А вот то, что жених ваш, плохо. В каких вы были отношениях?» «То есть?» «Ссорились, отношения выясняли?» «Нет, но...» Она замялась, покосилась на Силу, потом все-таки сказала. «Выяснилось, что он меня обманывал. Говорил, что работник банка, а оказалось простой таксист». При этих словах Мамонов хмыкнул. Валентина бросила на него гневный взгляд и продолжила. «Он обещал помочь с кредитом. Для сотрудников банка большие скидки и дать денег взаймы обещал. Я теперь в затруднительном положении», — призналась она. «А вот это плохо. Он вас обманывал, и вы, узнав об этом, вышли из себя». «Придумай что-нибудь другое, Соломон», — не выдержал Мамонов. «По-твоему, выходит, что вокруг одни психи и убийцы». «А чего вы хотите?» — адвокат развел руками. «Факты». «Но я не убивала!» — возмутилась Валентина. «Я просто хотела ему помочь». «Но каким образом он оказался у вашего дома? Зачем этот цирк с вызовом такси?» «Понятия не имею. Может, хотел мне во всем признаться? Я ведь звонила, напоминала. Говорила, сколько можно тянуть, с кредитом и вообще. Либо да, либо нет. Я деловая женщина, мне нужна определенность». «Еще хуже», — сердито сказал господин Зельман. «Он вам признался в обмане, а вы обиделись. Более того, разгневались. Схватили лежащий в бардачке нож, и он взмахнул рукой». «Я тебя уволю, Соломон», — сердито сказал Мамонов. Тебе русским языком сказали, женщина никого не убивала. А кто это видел? Но никто же не видел, как я его убила, — вскричала Валентина. А улики? Вы же сами сказали, что свидетель видел нож в вашей руке. Между прочим, чистосердечное признание... Опять ты не так все понял, Соломон, — одернул адвоката Мамонов. Почему мы должны признаваться в том, чего не делали? Потому что на этом можно построить защиту. Попросить у судей снисхождения найти массу обстоятельств, смягчающих вашу вину. А если вы будете упорствовать, то как строить защиту? Мой клиент невиновен. Точка. Как разбить позицию государственного обвинителя? Главный факт — орудие убийства. Вы оба держали его в руках, и вы оба имели мотив. Ведь жертвами стали самые близкие вам люди. В вашем случае Сила Игнатьевич — жена, а в вашем — господин Зельдман посмотрел на Валентину — жених. Подозревают в первую очередь кого? Мужа или невесту. Грабежа не было, значит, убийство на бытовой почве. Мамонов с Валентиной переглянулись. «А может это быть простым совпадением?» — тихо спросила Валентина. «Совпадением? Тогда надо это доказать. Придумайте что-нибудь». «Что тут можно придумать?» «Это ты должен думать, Соломон», — сердито сказал Мамонов и поднялся. «Тебе за это и платят». Господин Зельдман тоже встал со словами. «Я и предложил признаться во всем и получить условный срок. Представить потерпевшего как брачного афериста. Если он врал, что работает в банке, Валентина Павловна, скорее всего, была у него не одна. И, скорее всего, он решил воспользоваться ее деньгами. К брачным аферистам отношение негативное. Как у судей мужчин, так и у женщин. А если настаивать на суде присяжных, приговор и вовсе может быть оправдательным. Позиция хорошая. Вам-то она чем не нравится?» «А как же он?» — тихо спросила Валентина. «Он?» — господин Зельдман наморщил нос. «Но ведь кто-то же зарезал Антона. Вот я и спрашиваю, а как же он, настоящий убийца? Почему я должна брать на себя чужую вину?» «Да», — встрял в разговор Мамонов. «Почему?» «Ну, как хотите», — Моисей Соломонович вздохнул. «Не убивали, так не убивали. Кстати, Сила Игнатьевич, скоро в суде будет слушаться ваше дело». «То есть?» — Мамонов помотал головой. «Вам предъявят обвинение и будут решать, как с вами быть дальше, какую меру пресечения избрать до суда. Так что вы подумайте, хорошенько подумайте». «О чем?» «Как о чем? Убивали вы свою жену или не убивали?» «Черт знает что!» — выругался Мамонов. «Всего хорошего, господа». «Издеваешься, да?» «В любом случае, я на вашей стороне, это моя работа». «Черт знает что!» Господин Зельдман ушел, а Сила Игнатьевич все никак не мог успокоиться, бегал по квартире и ругался. Потом вдруг остановился, посмотрел на Валентину и сказал. «Черт знает что! Я даже забыл о том, что надо жену хоронить. Прячусь, как заяц, по чужим квартирам. Черт знает что!» Он скрипнул зубами и выдавил из себя. «Надо связаться с тещей». «Позвонишь?» «Нет, по телефону не хочу. Визгу будет. Я, пожалуй, поеду на дачу. Заодно собак проверю. Дружок, должно быть, скучает. И это белая собака. Как ее там?» «Ночевать где будешь?» — спросила Валентина. «Не знаю. Пока не знаю. Слушай». Сила Игнатьевич просительно посмотрел на нее. «Поехали со мной, а?» «С тобой?» «Ну да. После того, как жена умерла, не выношу одиночества. Да и тебе не надо оставаться одной в этой квартире. Будешь ходить из угла в угол и думать все об одном и том же. Уснуть все равно не удастся, по себе знаю». «Пожалуй, что так. Какой уж тут сон. Слышал, что сказал адвокат?» «А ты стой на своем, невиновные все. Они только того и ждут. Признайте, мол, свою вину. Тогда их совесть окажется чиста. Кого надо, того и засудили. А так хоть сомневаться будут». «Мне от этого не легче». «Оно понятно», — Мамонов вздохнул. «Ну так что, едешь?» «А удобно это?» — засомневалась Валентина. «Ты о тёще, что ли? Так ты подруга Эльза. Помогаешь в организации похорон. Надо хоть чем-то себя занять. А там, глядишь, и утрясётся». «Каким образом?» «Я в Леонидова верю. Поймает он свою черную кошку. Дело принципа. Слыхала, теща моя на него нажаловалась аж генеральному прокурору. Вовремя, мол, меня Мамонова не посадил. Потому и дело принципа. Одной веревочкой мы все трое повязаны. У меня проблема, у тебя проблема, у него проблема. Вот какой узел затянулся. Ну а я здесь при чем? Он говорит, что это одно дело. Между убийством моей жены и твоего жениха есть, мол, связь. Как странно. Разве они были знакомы? Я об этом, как его, Василий Виантони, сотрудники банка, Валентина кивнула. Никогда не слышал, а Вава была болтлива. Но раз он говорит, что связь есть, значит есть. Ну что, едем? Выйди, я оденусь. Минут 10 Сила Игнатьевич ждал, пока она приведет себя в порядок. Валентина появилась в приличествующем ситуации темном брючном костюме, волосы собраны в узел, на лице минимум косметики. Мамонов с удовлетворением кивнул. «Хорошо, идем». Они спустились вниз и нашли на стоянке его машину. Какое-то время ехали молча. «Долго ехать?» — нарушила она молчание. «Как пробки». «Да, пробки — это беда», — согласилась Валентина. «Душа ни к чему не лежит», — пожаловался Мамонов. «Уж как я грезил об открытии торгового центра. Возился с ним, как с ребенком. А радости нет, сплошные разочарования. Так и бывает, ожидания приятнее самого праздника. Это как под Новый год. Знаешь это, и все равно, пока ждешь, радуешься. Надеешься, что все переменится к лучшему. А становится еще хуже, чем было. Теперь у меня есть торговый центр, а чувствую себя нищим. Душа пуста, ничего в ней нет. Хотя есть сплошное разочарование». «Я не знала, что это твой торговый центр. Еще когда он строился, радовалась. Ну и молодец тот, кто его замыслил». «Ты в самом деле так думала?» — покосился на нее Мамонов. «Да, и решила непременно арендовать в новом центре торговый павильон». «Правильно», — похвалил он. «И без мужика потянула. Квартиру, аренду». Вновь замолчали. «А это твой работник банка никогда не упоминал о моей жене?» «Нет, я бы сразу насторожилась. Эльза имя редкое». «Как же ты так попалась? Он тебе врал, как сивый мерин, а ты верила. Вроде не глупая женщина, руководящий работник». «Бывает», — коротко сказала она. А потом вдруг разговорилась. «Мы знакомы-то были полтора месяца». «А уже жених», — съязвил Мамонов. «А сам? Женился на Эльзе через месяц после того, как познакомились». «Бывает». Улыбнулись. Разговорились. Проще и быстрее люди сходятся на почве общих интересов. Оказалось, что у Силы Мамонова и Валентины Сысоевой много общего. Им нравились одни и те же вещи, одни и те же фильмы, книги, и находились они сейчас в одинаково затруднительной ситуации. И общаться им было легко. Понимали друг друга с полувзгляда, с полуслова. Стоило только начать разговор. Не случись объединяющего их несчастья, взаимная симпатия так и осталась бы просто симпатией. Теперь же они чувствовали потребность друг в друге. Потребность общаться, ободрять, поддерживать надежду на благоприятный исход. И напряжение между ними исчезло. За разговором доехали быстро. «Это твоя дача?» — спросила Валентина, когда джип остановился у ворот. «Что, не впечатляет?» — осведомился Сила Игнатьевич, выпрыгивая из машины. «Отчего же, здесь хорошо, место тихое. Я суеты не люблю. За городом надо отдыхать. Я как лес увижу, вспоминаю родную деревню». Она вышла из машины. «Ты что, тоже деревенская?» «Из маленького провинциального городка. Но лето всегда проводила в деревне у бабушки. Пионерлагеря не любила, не ездила туда». «Да, в деревне раздолье», — с сожалением сказал Мамонов и побрел открывать ворота. Только он вошел на участок, на крыльце появилась заловка, открыла рот от удивления. «Сила, ты приехал?» «По-твоему, я должен прятаться?» — буркнул Мамонов. «А где твоя мать?» «В морге, надо забрать тело сестры, сегодня похороны». «Значит, я вовремя. Куда она ее повезет?» «В московскую квартиру». «А ты, значит, меня поджидаешь?» Мамонов усмехнулся. «Беги, звони, докладывай. Впрочем, я сам. Только машину на участок загоню, а хотя... зачем?» Он достал мобильник, нашел в записной книжке номер тещи, набрал. «Да, алло?» — раздался в трубке ее удивленный голос. «Роза Марципановна, это я». «А, Сила, объявился, наконец!» «Я и не собирался прятаться. Я хотел насчет денег». «Денег?» «На похороны». «У Эльзы были кое-какие сбережения, я их нашла». Кто бы сомневался. Хотелось съязвить ему, но он удержался. Не тот сегодня день. Она тоже была сдержанной. «Вынос тела через 2 часа», — услышал Мамонов. «Я успею. Извините», — добавил кашлянув. Пауза. Похоже, она недоумевала. Не дождавшись ответа, Сила Игнатьевич сказал. «Я сам должен был это сделать, заняться организацией похорон». «Ничего, я справилась». «Я это знал». Вновь пауза. «Ну, так я приеду», — осторожно сказал Мамонов и дал отбой. Из калитки вышла Валентина, направилась к нему. «В чем дело? Почему не заезжаем? Мне что делать, Сила?» «Кто это?» — Анхан открыл рот. «Подруга Эльза, собирайся». «Собираться?» «Ну, раз я сдался, зачем тебе здесь оставаться? Поехали на похороны, у тебя 5 минут». «Вообще-то за мной должны заехать», — заловка хихикнула, прикрыв ладошкой рот. «Заехать? Кто? Роза Марципановна на такси?» «Моисей Соломонович обещали», — благоговейно выговорил Анхан. «Что за чушь?» — рассердился Мамонов. «Врешь ты все». «Я не вру», — та надулась. «Как бы я пропустила похороны собственной сестры?» «Чтобы Моисей...» «Ну ладно, поверю, кстати. Почему я не вижу собак?» «Белка сдохла, а дружок заболел», — бодро отрапортовала Анхан. «То есть? Как это? Как это сдохла?» «Я еще не успела ее закопать. Она сегодня поутру сдохла. Надо у мамы спросить, куда ее, здесь или...» «За собаками не уследили. Эх, вы, тлюстин хабли, а ну пусти!» Мамонов взлетел на крыльцо, оттолкнул Анхан и ринулся в дом. Как ее там лежало в холле у миски с нетронутой едой. «Эй!» — тихонько позвал Мамонов. «Как тебя там? Белка? Белка, ты что это задумала? Белка, а ну?» На его голос из гостиной медленно вышел дружок. Он с трудом передвигал огромные лапищи, его печальные глаза слезились. Ротвейлер лег рядом с окоченевшей белой собачкой, положил морду на лапы, закрыл глаза и замер. «Эй, ты что?» — испугался Мамонов. «Дружок, ты-то меня не бросай!» Ротвейлер никак не отреагировал, даже не пошевелился. И такая тоска вдруг охватила Мамонова. Такая тоска! Сила Игнатьевич сел на пол возле собак и вдруг заплакал. Он плакал впервые в жизни. Над сдохшей белой псиной, которую ненавидел, пока она была жива. И также страстно он ненавидел ее хозяйку. Ему всегда казалось, что уйди они обе из его жизни, и будет счастье. А теперь он плакал вместо того, чтобы радоваться, и чувствовал, как в нем что-то меняется. Он был болен и измучен, и хотел теперь только одного — покоя. Хотел, чтобы все поскорее закончилось. А в дверях стояла Валентина и молча на него смотрела.